Нэт и тебе не названивала. Переговоры дочери с отцом прошли не совсем так, как планировал. Павел Аркадьевич обрадовался, что дочери лучше, и та с ним разговаривает бодрым и веселым голосом. А вот уехать, не увидев ее, он не захотел. Мало того, еще и грозился Марию Викторовну привести, которую ему удалось заставить вернуться домой. «Пап, ты опять хочешь поссориться?» – привела один из последних аргументов Юля. «Со мной Виктор, он в обиду не даст. Опять-таки, недомогание как рукой сняло. Когда он появился, не волнуйся и езжай домой». Она выслушала что-то от отца, а потом протянула мне сотовый. «Желает с тобой поговорить». «Павел Аркадьевич, это Кортнев, слушаю вас», – сказал я в микрофон телефона. «Виктор, нас Юля не слышит?» – поинтересовался тот. «Нет», – коротко ответил ему и подошел к окну, из которого видно машину Шитова. «Только честно, как моя дочь?» – спросил Павел Аркадьевич. «Выглядит вполне нормально, но диагностике пока не поддается. Аура успокоилась, магические потоки вокруг нее все так же активны, угрозы жизни точно нет», – задумчиво ответил я, не став ничего скрывать, ну, за исключением наших с девушкой планов. Мой собеседник помолчал, явно о чем-то размышляя. «Гм, Виктор, а скажи-ка мне, не собрались ли вы с ней в бега?» – огорошил меня отец графини. «Надо отдать должное его уму и проницательности. Интересно, как он к таким выводам пришел? Хотя на его месте я бы тоже такое заключение сделал. Жизненный опыт приобретается с годами. Происходит обучение на своих и чужих ошибках. И провести такого человека не так-то просто. В данном же случае граф просто задался вопросом, с чего эта дочь настаивает, чтобы он уехал, и при этом к ней недавно отправился ее парень. С учетом того, что сам он не сумел пробиться в палату, а дочь звонит с моего телефона, то с большой вероятностью, кроме нас двоих, рядом никого. Думаю, примерно так размышлял Шитов. «Скрываться не будем», – уклончиво ответил я, подумал и добавил. «Юлия Павловна очень кушать хочет, а лечащий доктор назначил строгую диету, в которой точно нет необходимости. Скорее даже наоборот. Ей следует как можно лучше питаться и получать положительные эмоции. К тому же, есть вариант, что когда у нее окажется умиротворительное состояние и наступит гармония, то защита спадет или ослабнет». «Понятно», – протянул Шитов, а потом хмыкнул. «Ты в политике не хочешь пойти? Ладно, доверю ее тебе, но будь на связи, если что-то подозрительное обнаружишь. Хорошо?» «Политика не для меня. А Юлей дорожу, если что-то случится, то сообщу», – сказал я, а сам девушку за талию обнял и к себе притянул. «Тогда поеду. Успокою Марию, а то она себе места не находит», – буркнул Павел Аркадьевич и повесил трубку. Практически сразу после окончания разговора у лимузина Шитова зажглись фары, и машина медленно выехала из внутреннего двора целительского центра. «Путь свободен!» – усмехнулась девушка. «Пошли быстрее, пока он не передумал. С отца станется с полдороги вернуться. А еще не забывай про Натали и Софи. Они наверняка где-то рядом и нас могут перехватить». «Это вряд ли», – усмехнулся я. «Твои подруги далеко не дурочки, чтобы такую подлянку устроить». Графиня хотела что-то ехидно ответить, но промолчала. Мы же, словно воры, покинули женскую раздевалку для персонала и отправились на выход. Интересно, а как отреагирует охрана? В коридоре установлены видеокамеры, за нами наверняка наблюдают. «Нас же на выходе тормознут», – обеспокоилась Юля. «Пропусков нет». «А кто сказал, что мы там пойдем?» – хмыкнул я. Спустились по запасной лестнице к двери, через которую приходят работники центра. Но там нас настигла неудача в виде закрытого замка, работающего от персональных карт сотрудников. «Облом», – констатировала моя спутница. Ее глаза светятся интересом и лукавством. Желает посмотреть, как справлюсь. Ну, взломать замок, расплюнуть. Однако это уже будет порча имущества, а возможно и сигнализация на посту охраны сработает. «Иди за мной!» – хмыкнул я, и вскоре мы оказались в женском туалете. Как и ожидал, решеток на окнах нет. Рама открылась бесшумно, а до земли не больше полутора метров. В магической карте все спокойно, людей рядом нет. Поэтому я залез на подоконник, помог подняться Шитовой, а потом сказал. «Я первый. Ты следом за мной и не бойся, поймаю». Мы без проблем покинули здание, выбирая плохо освещенные места, дошли до стоянки, а потом ускорились, пробежали 100 метров и запрыгнули в мою машину. При этом за нашими действиями наблюдали журналисты, но среагировали поздно. Думаю, они сначала посчитали, что медицинские работники куда-то спешат. Но кто-то меня опознал. Хотя это сделать не так просто. Впрочем, достаточно странно, что персонал целительского центра в машину посетителей уселся. «Куда едем?» – поинтересовалась Шитова, снимая с себя маску и шапочку-колпак. «Ты же в ресторан хотела?» – пожал плечами. «Передумала», – отмахнулась девушка. «Тут недалеко клуб «Темная лошадь». Там до утра молодежь гуляет и есть неплохие апартаменты на 2-м этаже». «Все для жизни и развлечений», – понятливо кивнул я, а потом заинтересованно на спутницу посмотрел. «Откуда тебе такие подробности известны? Неужели кто-то приглашал?» «Никак у кого-то ревность взыграла», – улыбнулась девушка. «Отмечали день рождения одной подруги. Чисто девчачьим коллективом». «И парни, тусившие в клубе, к вам не подкатывали?» Не поверил ей. «Почему не подкатывали? Мы же не уродины. Но мне никто не глянулся, а пара подружек очень даже оторвалась. Одна после этого замуж выскочила, но быстро развелась. Вторая до сих пор в браке и уже третьим малышом обзавелась. При этом ей муж достался весельчак и бабник. Не пропускал до нее ни одной юбки, а встретил Машку и стал примерным семьянином», — рассказала Юля. Мечтательно о чем-то задумалась, вздохнула и сказала: «Эх, было раньше времечко. Потом какая-то скукотища и рутина пошла. А появился ты, и вновь кровь бурлить начала. И что в тебе нашла?» Она склонила голову к плечику, рассматривая меня. «И ведь не только я попалась», — продолжила размышлять. «Даже подростки, и те без ума». «На Анну Лужкаеву намекаешь?» — поинтересовался у графини. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Девочка еще не повзрослела. Да и не могло быть иначе, когда ей помог с болезнью справиться. А как насчет Натали? Мы с ней никогда духовно близки не были, если не считать воздействия проклятия. Юль, не начинай себя заводить. Тебе сейчас нельзя этого делать. Лучше дождись, когда к клубу подъедем, и мою добычу посмотришь и оценишь. Кстати, если что-то приглянется, то бери без раздумий, считай моим подарком», — сказал ей и включил поворотник, так как к клубу приехали и осталось свернуть на парковку, где предстоит отыскать свободное местечко. «А если мне все понравится? Как какой-нибудь вороне? Отдашь добычу?» — прищурилась девушка. «Вопрос с подвохом. Знаешь же положение антикварного салона и для чего ходил в разлом. Мог бы пообещать, что все отдам, нет проблем. Однако большая часть тебе точно не нужна. А вот Жанне, Ангелине камушки и золотые монеты потребуются». «Кстати, а что насчет твоих работниц? Они же по тебе с ума сходят. Одеваются так, словно на охоту на мужчин вышли. Бесстыжие!» Хотел напомнить, что сам велел девушкам выглядеть привлекательно для лучшей торговли и привлечения клиентов. «Нет, не в качестве ухажеров, а для поднятия престижа салона. Вовремя язык прикусил. А то бы графиня завела старую пластинку. Нет, с ней все же что-то не так. Слишком откровенно и не пытается скрыть того, что опасается за мою выдержку. И ведь в какой-то степени она права, если рассматривать мою связь с Натальей. С одной стороны, мы ее оборвали, но неизвестно, как на нас троих отразятся последствия проклятий. Они были слишком мощные и наверняка задели некие магические струны и сами источники. Это еще прослеживается и с Юлей, которая возле себя попросила дежурить не кого-нибудь, а оружейницу. Если бы графиня на дух не переваривала Натали, то в худшем случае довольствовалась услугами сестры-целительницы. До тех пор, пока не приехала Софи или Лена. «Оценишь?» – поинтересовался я, когда припарковался и достал с заднего сиденья рюкзак. «Неужели под завязку?» – потерла та ладошки. «Это ж сколько же он весит! Кстати, помнишь, что обещал взять меня с собой в разлом?» «Все помню. Ноги раздвинь», — сказал ей. «Нахал, ты чего удумал? Тут может кто-нибудь пройти». «Рюкзак поставлю. Боюсь, твои ножки пострадают от тяжести, если на себя такой вес примут. И о чем ты только думаешь? Каким образом тут заниматься сексом, если бы осталось сидеть? Я поняла, не продолжай. Махнула на меня ладошкой Юля, при этом не очень-то смутившись. Нет, колись, что за позу предлагала? Поинтересовался я и добавил. Мне очень любопытно. Это же из разряда йоги. В одном фильме подсмотрела. На первый взгляд ничего сложного. Сиденье-то у тебя назад не просто так сдвигается. Понимаешь? Сомнительно, что это окажется удобно, но от комментариев воздержался. Рюкзак перед девушкой поставил, а та сразу погрузилась в его изучение. Даже дышать стало, как какой-то хомяк. А из ноздрей чуть ли пар не идет. Или не хомяк. В ауре вокруг девушки появилась интересная защита. Точнее, она проявилась и стала очень знакомой. Не сразу сообразил, что она соответствует той, что выставлял жало, прикрывая мою спину. Такс. Кинжал необходимо допросить, как бы дико это ни звучало. Явно же его проделки. А если и нет, то магия очень схожа, и дух дракона обязан о ней знать. «Выбрала что-нибудь?» – поинтересовался я. «Тут плохое освещение», – буркнула девушка, увлеченно перебирая драгоценности. «А как насчет отбивной с кровью?» – задал провокационный вопрос. Графиня на пару мгновений в этакий ступор впала, не в силах от рюкзака оторваться и от еды отказаться. Никогда за ней такой любви к драгоценностям не замечал, что косвенно указывает на проделки кинжала. Что он с источником Шитовой сотворил? Навредить вряд ли хотел, но, конечно, возможно истечение обстоятельств и жало не при делах. Вот только в последнее с трудом верится. А если вспомнить, что защита девушки не дала мне еще и диагностику провести, то моему артефакту предстоит объясниться. А то... чем бы ему угрожать? Ну, могу в Москву реку закинуть. Пусть на дне дожидается, когда его найдут лет этак через 100 или 200. Другого на ум не пришло. Уж ломать кинжал или уничтожать в нем плетение я точно не посмею. Не в моем это характере и правилах. Осталось улучшить момент и с ножичком серьезно поговорить. Мысленно послал жало картинку, что им недоволен и готов с ним расстаться, разорвав привязку, если тот не исправит ситуацию. Под мышкой, в ножнах, явно некая вибрация, похожая на дрожь, произошла. Испугался – это хорошо. «Пойдем, и рюкзак с собой прихватим», – наконец решила Юля. В машине такие ценности оставлять нельзя. Их следует в сокровищнице под 7 замками хранить. Почему под 7, а не 3 или 10? С любопытством поинтересовался я. Чем больше замков, тем лучше, твердо заявила та и поторопила. Идем уже, ты обещал меня накормить. В ночном клубе висели в самом разгаре, хотя уже скоро рассветет. Парни отплясывают, девки им на шею вешаются. Есть те, кто спит на диванах и в креслах. И только диджей трудится и ставит новые треки, стараясь для публики. Ну, еще работники клуба свежи и бодры, а охрана внимательна и хмурна. «Что желаете?» – подошла к нам девушка, на которой прозрачный топ, веревочки вместо лифчика, юбка такая, что полоску ткани не сразу разглядел, зато туфельки на высоченной шпильке. «Готова быть вашей личной официанткой?» «Обойдемся!» – буркнула Шитова. «Нам твои услуги нафиг не нужны!» «Подожди», – покачал я головой, – «вип-комнату снять можем? И есть у вас ресторанная еда?» «Без проблем», – улыбнулась работница клуба. «Следуйте за мной». Девушка провела нас на 2-й этаж, при этом шла походкой манекенщицы, виляя бедрами. Юлька меня даже пару раз в бок пихнула, чтобы не пялился. Так шлепнула, при этом забыв, что ее легкие удары очень болезненны. Вип-комната и впрямь оказалась вип на все 100%. Даже можно сказать, что это апартаменты, в которых гостиная с огромным телевизором, спальня с широченной кроватью и туалетная комната с душевой кабиной, ванной с массажем и другими туалетными приспособлениями. Ценник за час в этих хоромах меня впечатлил. На секунду подумал, что не тем занимаюсь. «Ты точно все съешь?» – уточнил у Юльки, когда нам принесли заказанную еду. «Не мешай!» Отмахнулась девушка, кровожадно поглядывая на отбивную, сжимая в одной руке вилку, а во второй нож. «И куда в нее столько влезает? Мысленно задался я вопросом, когда Шитова разделывалась с третьей отбивной, при этом запивая его красным сухим вином. И ведь не скажу, что графиня растеряла этикет. Пищу поглощает культурно, но быстро. Нож в ее руке так и мелькает. А защита подруги и не думает поддаваться на мои ухищрения. Ни разу не дала осечки. Отбивает все атаки. «Вино какое-то странное», – задумчиво сказала Юля и протянула мне свой бокал. «Попробуй. Мне кажется, что алкоголя там нет». Пригубил, но разницы между ее и своим содержимым в бокалах не почувствовал. «Нет, все нормально. Просто у тебя закуски много». Ответил ей, прекрасно зная, что плетение жала нейтрализует напиток, как только тот касается губ графини. «Может, хватит есть, а то живот разболится». «Да, наверное, ты прав», – с сожалением отложила в сторону нож Шитова. «Голод утолила, теперь можно и заняться другим делом». «Каким?» – заинтересовался я, думая, что она намекает на близость. «Как это каким?» – удивилась Юля. «Содержимым твоего рюкзака». «А что, если мы это отложим?» произнес и, встав, подошел к подруге. «Как насчет того, чтобы смыть с тебя запах больницы?» «Не помешает», задумчиво ответила графиня и указала на входную дверь. «Запри ее, а рюкзак с собой возьми. А то кто-нибудь вломится и сунет свой любопытный нос куда не следует». Выполнил указание Шитовой. А та уже в ванную комнату зашла и отчетливо ругнулась, не обнаружив запора. Неужели рассчитывала, что он меня удержит? В вип-апартаментах тихо. Изумительная шумоизоляция. Не слышен рев музыки, и если даже Юлька вздумает позвать на помощь, то никто не придет. «Вить, дай сама разденусь», – попросила девушка, когда оказался рядом с ней, и потянул собачку замка на ее спортивной куртке. Никак не отреагировал на такую просьбу, и через пару секунд Шитова оказалась без одежды. Правда, на мне тоже ничего не осталось. Освещение в ванной комнате отличное. И этот момент я не предусмотрел. Точнее, совсем забыл, что выгляжу не так, как привыкла графиня. Юлька вскрикнула, прижала ладошку к рту и чуть дрожащим голосом спросила. «Что у тебя за полосы? Словно кто-то связывал, а потом дубиной избивал». «Так получилось». Развел руки в стороны, мысленно попеняв, что ни разу на себя не наложил полное лечебное заклинание, как из разлома выбрался. По моим прикидкам, чтобы сошли все гематомы, порезы и не осталось следов от паутины, надо не менее 5, если не больше, целительских плетений. В моем источнике уже приличное количество энергии, но ее берегу для диагностики своей подруги. «И кто же из нас выглядит более пострадавшим?» Покачала головой Юлька, осторожно проведя пальчиками по гематоме на моей груди, скосила глаза вниз и выдохнула. «Смотрю, не все части тела пострадали». «А разве ты забыла про раздевалку в целительском центре?» – задал ей вопрос. «Господин антиквар, уж прости, но там никак не могла рассмотреть. Зато сейчас все изучу и проверю», – шепнула мне в лицо и провокационно облизнула губы. А потом взвизгнула, когда ее за талию схватил, приподнял и в душевую кабину понес. Глава 18. Все налаживается. Девушка посапывает, уткнувшись мне в плечо, при этом обнимая руками и своими стройными ногами. Мы все еще в ночном клубе. Из ванной комнаты перебрались на кровать, почти не разговаривали, если не считать охов и вскриков и других издаваемых звуков при занятии любовью. Рюкзак с ценностями оказался забыт. Графиня не рвалась внимательно ознакомиться с моей добычей. Отложила на потом. Наверняка, если только не ослабла магия, влияющая на подругу. Вообще, поведение Юльки действительно напоминает драконьи замашки. Спину мне так расцарапало, что даже усомнился, не отросли ли у нее когти на пальчиках. И что удивительно, через десяток минут от проявления страсти не осталось и следа. Мало того, почти все гематомы сошли, а царапины исчезли почти сразу. А вот сил в моем источнике на дне. Куда подевался магический запас энергии? Заклинания и плетения не использовал, если не считать того, что воздушной стеной дверь подпирал. И все из-за любопытной работницы заведения, которая нас встретила. Ей очень хотелось к нам, Наверное, чтобы заказали дополнительные услуги. «Пора посмотреть, что же с тобой происходит», — сказал я, глядя, как безмятежно спит подруга. Ее аура спокойна, магические потоки вокруг уже не бурлят и не закручиваются в вихрь. Однако есть что-то такое, ускользающее от внимания и не дающее сосредоточиться. Это что-то типа отвода глаз, но плетение в разы больше моего. Сделал я заключение и сумел таки заклинание побороть. Банально вытянул из него подпитывающую магию, после чего направил сразу три посыла для проверки реакции защиты графини. И вновь получил отпор, да такой, что потерял запас магии и теперь повторить попытку смогу минут через 5. А пока можно подремать, сам себе сказал и прикрыл глаза, рассчитывая подняться через 5 минут. Очнулся от стука в дверь. За окном вовсю светит солнце, а рядом Юльки нет. Испугаться не успел. Эта нахалка вышла из ванной комнаты в одном полотенце и то на голове. «Привет! Встал?» – улыбнулась девушка, стараясь выгодно продемонстрировать свое тело. «Кто?» – хмыкнул я. «Вить, ты это брось!» – погрозила она мне пальчиком. «Наверное, в клубе только мы остались, и то потому, что кто-то заклинание с двери не снял. Кстати, как ты его контролировал, когда спал?» «Как ты себя чувствуешь?» Я рывком встал с кровати. «Ой, мне так плохо!» Прикрыла ладошкой глаза, а сама пальчики раздвинула и подглядывает. «Сил никаких нет. Усталость с ног валит. Эй, ты куда меня потащил? Поставь на пол! На пол, не на кровать!» «А нечего провоцировать!» Шепнул ей и прикусил мочку уха. «Нахал!» Буркнула графиня, при этом меня обнимая. В общем, могу сказать одно. Эмоциональный фон у Юльки в порядке. Аура не беснуется, потоки, правда, не успокоились, а защита на источнике все такая же мощная. Из клуба мы вышли в полдень, щедро заплатив за проведенное время. «Едем в антикварный салон?» – спросила графиня и кивнула на рюкзак. «Тебе надо отдать большую часть Лушкаевой, чтобы начали изготавливать артефакты для детишек». «Ты себе так ничего и не выбрала?» – напомнил я. «Разве?» Усмехнулась девушка. «А мне казалось все очевидно. Господин антиквар, лучший подарок – это ты. В следующий раз ленточкой перевяжись, и тогда тебе все прощу». «Еще чего!» – буркнул я. «Только после того, как ты так сама сделаешь!» – сказал и язык прикусил. «Графиня та еще язва. За ответом в карман не полезет». Так и оказалось. «Заметана!» – усмехнулась Юлька. «Запомни, ты сам это предложил. А перевязывать тебя буду лично!» Пошутил я. «Зачем все так сразу серьезно воспринимать?» Выезжая с парковки, ответил ей и кивнул на сотовый, лежащий на зарядке. «Отцу позвони. Софи сообщи, что с тобой порядок. А то ведь волнуются, поди». «А почему не просишь связаться с Натальей и Леной?» Посмотрела на меня графиня. «И им звякни или сообщение напиши». Ответил ей и поинтересовался. «Как насчет того, чтобы после антикварного салона отправиться ко мне в поместье?» «Кстати, а ты со своим управляющим связывался?» Просматривая пропущенные вызовы, поинтересовалась Юлька. «Как ты мог?» – воскликнула, увидев, что отрицательно покачал головой. «Петр Васильевич 100% волнуется. Пожали его, он уже не молод». «Согласен. Графиня права на все 100%. Старый слуга наверняка себе места не находит. Хотя ему Натали наверняка сообщила, что меня видела, а если и нет, то это ее вина». «Пап, уверяю, со мной все хорошо», – говорит в трубку Юля. «Нет, в целительский центр возвращаться не планирую. Нечего мне там делать». Она отняла трубку от уха и демонстративно закатила глаза. А голос Павла Аркадьевича продолжает убеждать девушку, чтобы та не глупила. Слова Шитов подбирает осторожно, за интонацией следит. Боится дочь довести до срыва, который с ней произошел. И все же, из-за чего у Юли источник не вмешался и не устранил проблему? Нет у меня ответа. План с диагностикой провалился. Но зато мы с ней окончательно и бесповоротно примирились. Надеюсь, она больше не собирается дуться. «Твоя очередь», – выдохнула графиня. Со всеми связалась и успокоила. «В салон приедем и наберу Петра», – буркнул я. «Нет», – отрицательно покачала головой Шитова. «Здесь и сейчас. Знаю я тебя. Сразу с головой в дела уйдешь». «Не ворчи», – положил ладонь на ее коленку. «За дорогой следи. — сказала Юлька, при этом попыталась сделать серьезное лицо, но улыбку не сдержала. «Ладно, набери управляющего на громкой связи. Поговорим». Сдался на ее уговоры. Моя спутница так и поступила, а когда Петр ответил, то ей еще пришлось и разговор начинать, так как ей сделал вид, что задумался. «Петр Васильевич, это графиня Шитова!» Она похлопала по моей ладони, все так же лежащей на ее коленке. «Юлия Павловна, госпожа, рад вас слышать!» ответил ей управляющий, в голосе которого радостные нотки. «Как ваше самочувствие? Все хорошо?» «Слышали, что я приболела?» «Да». Госпожи Лушкаевой и Веселова говорили. Не стал ничего скрывать Петр. «Я в порядке, не волнуйтесь», – произнесла Юля и сделала кивок, мол, давай уже включайся в разговор. «Петр, здравствуй. Виктор Иванович, доброго вам дня. Есть какие-то распоряжения?» – незамедлительно ответил управляющий. «Наталья Геннадьевна и Натали приезжали?» – уточнил, сворачивая к антикварному салону. «Они сейчас еще здесь». «Ночью приехали, и с тех пор вас с Юлией Павловной дожидаются», – разъяснил управляющий и добавил. «Клавдия просила передать. Завтра готова подать через 10 минут после того, как приедете». «Поесть домашней еды не мешало бы», – мечтательно прошептала Шитова. «Передай госпоже Лушкаевой, чтобы меня дождалась. Скоро приедем с Юлией Павловной», – сказал я и стал разворачиваться. «Спасибо», – улыбнулась мне девушка. «А то я в таком виде не очень хотела заходить в твой салон». «Почему?» – уточнил я. «А как ты думаешь?» Вопросом на вопрос ответила та, но потом пояснила. «На фоне Жанны, Ангелины и даже Ани выглядело бы ужасно». «Ерунду не говори». Мысленно с ней согласившись, сказал я совершенно иное. Точнее, для меня-то она на первом месте, а на мнение остальных плевать. Правда, в высшем обществе такие взгляды не приняты. Если кто-то из знакомых Шитова ее увидит в спортивном костюме, без макияжа и укладки, то мгновенно пойдут пересуды. «Натали у тебя украду?» – поинтересовалась графиня. «Ты ее работой не нагрузил?» «Мастерскую для нее уже должны подготовить», – неопределенно пожал плечами. Веселова обещала в скором времени предоставить боевые и защитные артефакты, но ее не тороплю. В таком деле спешка навредит. «Спасибо!» – улыбнулась Юля и мечтательно сказала. «Сейчас покушаю, приму ванну, а потом отправлюсь в салон красоты. Хочу тебя вечером удивить. Как насчет того, чтобы поужинать вместе?» «На свидание приглашаешь? Это же должно от меня исходить». «Первое и второе еще куда ни шло, но мы этот период прошли, и ничего зазорного нет, если инициатива от меня исходит», – ответила девушка. Немного с ней по этому поводу поспорил, но такое право за ней признал. «Честно говоря, настроение у меня отличное. Все разрешилось в лучшую сторону, и кроме заморочек в бизнесе, никаких проблем». Ну и на антикварном поприще перспективы обнадеживают. Остается определиться, как правильно распределить ресурсы и собственные силы. Большей частью находиться в антикварном салоне, искать покупателей, самому изготавливать уникальные вещицы, либо чаще ходить в разлом и искать там старинные вещи. Хоть разорвись, но отказываться не хочу ни от первого, ни от второго варианта. А еще есть личная жизнь, которой требуется уделять внимание, в том числе развлекаться и отдыхать. Зная Юльку, то та на месте долго не усидит. Да и наши отношения обяжут посещать приемы и различные мероприятия. Скрывать, что мы с графиней пара, она не собирается. С учетом же приглашения на ужин к родителям Шитовой, то это уже практически официальное заявление. «Павел Аркадьевич нас с тобой приглашал на встречу. Просил выбрать время и ему сообщить. Что будем делать?» – задал вопрос своей подруге, когда до поместья осталось немного. «Узнай у него, что он задумал», – уклончиво ответила Юля, подумала и добавила. «С моими родителями тебе следует познакомиться поближе. Вполне возможно, что для бизнеса будет полезно. Знакомства и связи никто не отменял». «С последним утверждением не поспоришь. Но если пойдет слушок, что антикварный клан курирует корпорация Шитова, то это не очень хорошо. Со мной мало кто захочет считаться, пусть и кланяясь при встрече и доброжелательно улыбаясь. Юль, тебе моя позиция известна», – спокойно говорю, останавливая машину перед домом. «Пробиваться в жизни за чужой счет не собираюсь и не хочу». «Не начинай, а то поругаемся», – поморщилась графиня, словно съела лимон. «Никто тебя силком никуда не тащит, не надумывай. Пойдем, Я опять проголодалась. Нет, не понимаю, куда столько еды в Юльку влезает. Или отъедается за то время, когда забывала пообедать и поужинать? По словам Софии, когда графиня уехала в Париж, то ела что-то воробушек. Мы сидим вчетвером за столом. Наталья и Лушкаева о чем-то негромко переговариваются. Насколько понял, Наталья Геннадьевна перечисляет Веселовой, какие изделия из холодного оружия пользуются спросом. Директриса в этом вопросе неплохо разбирается, поэтому и дает советы, как и что в первую очередь сделать. Мой управляющий присутствию Шитовой рад и этого не скрывает. Старый слуга спит и видит, когда Юлию Павловну назовет хозяйкой. «Передай Клавдии, что все было очень вкусно», – вытирая салфеткой губы, сказала Юля и добавила. «Наелась на несколько дней вперед». «Ты потеряла много сил из-за психологического срыва. Надо восстанавливаться», – сказала Наталья, посмотрев на графиню. «Причину так и не смогли выяснить», – поинтересовалась Лушкаева. «Нет», – покачал я головой и встал из-за стола, не захотев развивать эту тему. «Наталья, пойдем в мой кабинет, отберем драгоценности, которые будут использоваться для артефактов в детском саду. Договор ты заключила. Все в силе?» «Да, контракт подписан. Господин Тихий заканчивает с разработкой и дизайном. А Жанна и Ангелина готовы приступать к работе», – ответила Лушкаева и добавила. «Немного волновалась, что материалов нет, поэтому подстраховалась и вела переговоры с поставщиками. Цену выставляют такую, что легче приз готовый купить». Он себя через пару лет оправдает. «Не нужен нам прииск», – покачал я головой. «В разломах много чего найдется». Мои слова не понравились сразу троим присутствующим. Старый слуга поморщился, Юлька нахмурилась, Наталья, осуждающая, покачала головой. А вот Лушкаева согласно кивнула. «Это получается, что в меня больше всего верит директриса?» «Ничего страшного, привыкнут к моим вылазкам. От посещения разломов отказываться не собираюсь. В том числе есть желание побродить по другим мирам и посмотреть, что там и как. Другой вопрос, что на такую экспедицию уйдет много времени, и одному идти не следует, а команды у меня нет». «Виктор Иванович, да с таким материалом нам год работать над созданием различных артефактов. Можем открывать заказы даже на сложные вещи». Обрадованно подвела итог директриса, когда осмотрела содержимое рюкзака. «Не факт», – хмыкнул я. «Если девочки с Тихим войдут во вкус, то этот запас быстро закончится. Не забывай, что Наталья уже в команде, и у нее запросы те еще». «Это верно», – покивала Лушкаева, а потом нахмурилась. «Господин Кортнев, мы с вами не обсудили средний ценник за изделия, которые будем изготавливать. Поймите меня правильно, этот вопрос не менее важен, так как от него зависит товарооборот. Если брать расчет на средние слои населения, то прибыль будет небольшая. Благородных господ удивить трудно, но для них уже артефакты будут другого качества». «У нас должен быть ассортимент на любой вкус и кошелек», – усмехнулся я. «Понимаю, что к этому не сразу придем, но именно такова цель. В антикварном салоне любой должен найти то, что ему требуется. Если нет такого в наличии, то мы должны сделать все, чтобы эту вещь достать или изготовить. Конечно, будут осечки и неудачи. Без этого никуда. И вот еще что. Ищи в салон новых продавщиц. На Жанну и Ангелину у меня другие планы». «Могу поинтересоваться, какие?» «Девочки в скором времени будут заведовать мастерскими по изготовлению и реставрации артефактов. Мы откроем еще пару салонов, и они окажутся в зоне твоей ответственности. А через какое-то время нам предстоит выйти на европейский рынок. Это если в двух словах. Работников отбирай тщательно. А Аню контролируй, чтобы хорошо училась». Приоткрыл я свои планы. Лушкаева даже чуть мимо стула не села. Такого она не ожидала. Задумалась, а потом медленно произнесла. «Виктор Иванович, постараюсь оправдать ваше доверие. Однако...» Она тяжело вздохнула. «Прошу мне помочь в одном деле». «Каком?» «Аня вас уважает и побаивается. А еще по-детски боготворит. Меня зачастую не слушает». Директриса осторожно подбирает слова и никак не может решиться и озвучить просьбу. Поэтому я предположил. «Просите взять над ней шефство? Без проблем. Но с условием, что она согласится. А если накажу, то вы не вмешиваетесь. Идет?» «Да, это предел моих мечтаний», – радостно закивала Наталья Геннадьевна. «В вопросе с Саней я на вас полагаюсь. Вы же ей словно крестный. Хотела ей сказать, чтобы она дочери не говорила, кем меня для нее считает. Девочка точно от такого определения в восторг не придет. Она не скрывает, что как только подрастет, то попытается возле меня занять место Шитовой. И ведь Юля хоть и объяснила, что та мала и ей не соперница, но все же со счета не сбросила. Сейчас попрошу Степана отвезти тебя в антикварный салон. Я достал из кармана сотовый телефон. Да, не бойтесь экспериментировать, даже если будет повышенный расход материала. Поняла, покивала Лушкаева, беря рюкзак, но потом спросила. А себе ничего не оставляете? Гм, тут есть проблемка. Юлька так себе ничего и не выбрала. Хотела загробастать все, но потом проявила силу воли. «Пару десятков камушков и сотню монет оставлю», – поразмыслив, сказал я. Встал, отложил из рюкзака требуемое и убрал в сейф, после чего проводил Наталью Геннадьевну и спустился в подвал, в свою мастерскую, похлопывая по ножнам кинжала. Мечом решил заняться позже, тот остался в моем кабинете. А вот с жало предстоит пообщаться. От него продолжают уходить потоки графини, и мне это не то, чтобы не нравится, а озадачивает. Никак не могу понять, почему защита духа дракона не поддается тому, кому должна служить. Или жало воспринимает Юлю как хозяйку. Повествование от лица графини Шитовой. Как только Кортнев с директрисой антикварного салона ушли в кабинет, с меня вмиг слетела вся расслабленность. Неуютно себя чувствую в таком виде. «Натали, как насчет того, чтобы составить мне компанию?» Задала вопрос Веселовой. «Без проблем», – кивнула та и посмотрела на свои наручные часики. «Пара часов у меня свободно, а потом запрусь в кузне». «Боюсь, этого мало», – хмыкнула я. «Нам предстоит многое сделать». «Юлия Павловна, о чем ты говоришь?» «Салон красоты», – загнула пальчик, внимательно оглядела Натали и продолжила. «Тебе следует...» Тоже о своей коже и прическе позаботиться. Не волнуйся, расходы на мне. На это уйдет часа 4-5, если закажем не полный комплекс. После наведения красоты нам предстоит пройтись по магазинам и прикупить одежды. Нет, если не сможешь, то одна отправлюсь. Почему-то не захотела приглашать с собой Елену и Софи. Те слишком любопытны. А Наталья в этом плане скромнее. Да и в какой-то степени перед ней в долгу. Она обо мне позаботилась, когда я плохо себя почувствовала. «А никого другого вместо меня взять не хочешь?» задала вопрос Веселова, который явно не понравился мой план. «Нет», – покачала головой и добавила. «Если ты не можешь, то пойду одна». В итоге мы отправились вместе. Петр Васильевич нам вызвал такси, которое каким-то чудом у дома оказалось через 10 минут. «Девочки, у нас есть 4 часа». Объявил я работницам индустрии красоты, войдя в салон. Администраторша меня прекрасно знала, но не сразу узнала. Когда же поняла, кто я такая, то схватилась за голову и запричитала. «Госпожа Шитова, как же так? Что с вами произошло? Какие 4 часа? Нам за сутки не управиться». «Галина, не преувеличивай, а то подумаю, что постарела», погрозила ей пальчиком и подтолкнула вперед Натали. «Позаботься о моей подруге, не щади ее и сделай красотку». «Не волнуйтесь», – взяла себя в руки администраторша. «Сделаем все, что в наших силах». Она хлопнула в ладоши и объявила. «Девочки, приступайте». Нас с Натальей окружили 4 работницы заведения, оценивая, с чего начинать. Разумеется, повели обмазываться грязями. Нет, я не наслаждалась от процедур и никогда этого не скрывала. Они далеко не все приятные. Но красота требует жертв, и это аксиома. Веселова даже поскуливала и просила быть с ней помягче. А еще зовет себя оружейницей. Нас крутили и вертели. А под конец процедур мы оказались в креслах парикмахеров-стилистов. «Юлия Павловна, есть пожелания?» – поинтересовалась мастер. «Олечка, все как обычно», – отмахнулась я, ощущая, что опять голодна. На этот раз мне захотелось сладкого-присладкого торта с взбитым кремом. А потом заесть его большой отбивной на углях. При этом мясо должно сочиться кровью и пахнуть дымом. Что за странные ассоциации и вкусы? Тогда придаю привычную форму волосам, а потом подкрашиваем корни волос и добиваемся единого цвета. Все верно? Уточнила работница заведения, беря в руки расческу и ножницы. Да, кивнула ей и прикрыла глаза. Пока меня стригли, я решилась таки еще разок посмотреть, что со мной происходит. Внутри продолжают бурлить потоки, защита проявилась, но под моим требованием отступила. У меня сложилось ощущение, что она в любой момент готова вернуться. Не понимаю, почему так происходит. Неужели магия считает, что способна себе навредить? Бред. А вот источник меня не обрадовал. В нем явно три очага, на которые распался и при этом значительно увеличился в размерах. Странно. Обычно всегда этот тон краски использую. Отвлекла меня Оля. Юлия Павловна, наверное, путаница произошла. Сейчас все исправлю. Я открыла глаза и посмотрелась в зеркало. Да, темно-рыжие волосы, к которым привыкла, стали прямо-таки огненными. «Слишком ярко», – поморщилась я. «Думаю, перепутали этикетки, когда фасовали краску по флаконам или еще какой-нибудь сбой произошел. Не волнуйтесь, закрепителя чуть больше добавлю, но придется некоторое время подождать», – произнесла стилист. «Конечно подожду, куда мне теперь деваться?» Ответила ей и посмотрела на Натали, которую уже накрашивают. Честно говоря, в этот момент пожалела, что с собой Веселову притащила. И чем только думала. Она настоящая красотка. Неудивительно, что Кортнев с ней сблизился. А что, если после салона красоты Натали еще краше станет? Внутри какое-то нехорошее пламя начало разгораться, которое оказалось ничем иным, а ревностью. Потребовать от Виктора, чтобы он Натали куда-нибудь отослал? «Не дело нам всем жить под одной крышей». «Вот, теперь полный порядок», – облегченно выдохнула Ольга, любуясь делом рук своих. «Юлия Павловна, вам нравится? Есть замечания?» «Нет, все отлично, и ты, как всегда, великолепна», – ответила я, удовлетворенная своим видом. «Даже без макияжа выгляжу не хуже Веселовой. Так что зря волновалась. Антиквар из моих коготков никуда не денется». «Так, теперь по магазинам. Приоденемся». «И все мужики пусть перед нами падают ниц», – провозгласил я, когда мы с Натали покинули салон красоты. «А может, сначала перекусим?» – предложила моя спутница. «Согласна!» – потерла ладошки в предвкушении праздника живота. Однако почти сразу себя мысленно отдернула. «Такими темпами растолстею, и тогда могу антиквару разонравиться. Точно знаю, что толстушки не в его вкусе. Или и тут ошибаюсь. Мужчин сложно понять». В кафе я свои желания сдержала. Заказала салатик, а на десерт с кофе сдобную булочку. При этом в меню имелся и торт, и отбивная на углях. Чуть слюной не подавилась. «Юль, как ты себя чувствуешь?» – поинтересовалась Натали и добавила. «На твоем лице то загадочная улыбка блуждает, а то ты хмуришься ни с того ни с сего». «Аура мечется», – уточнила я. «Да, она слишком активна, но не буйствует». Перекусив, мы прошлись по бутикам. Наряд выбрали практически парный. Короткие платья одного фасона, чулки в клетку, туфельки на шпильках, даже нижнее белье и то из одной коллекции. А в общем, стали действительно красотками. Вот только зайдя в дамскую комнату и посмотрев на себя в зеркало, я не поверила тому, что увидела. Чуть заметная полоса у корней волос оказалась плохо прокрашена. Со стороны незаметно. Но Виктора держать на дистанции не собираюсь, и тот увидит. Неужели парикмахерша не справилась? Но она два раза красила. Что-то не то. Неужели происходит усиленный рост волос, что ведет к старению? Такие случаи редки, но бывает, когда источник начинает затухать и неадекватно себя ведет. Неужели мне опять придется в целительский центр обращаться? Глава 19. Неожиданная развязка. Расположился за столом в своей мастерской. Перед собой положил лист бумаги, взял ручку и начал писать список вопросов, которые хочу задать духу дракона. Подозреваю, общение окажется сложным, но деваться некуда. Когда дошел до 11 пункта, то ручку отложил в сторону. Вытащил из ножен кинжал и сосредоточил внимание на его ауре. В ней есть виноватые всполохи, и это подтверждает, что защиту на графине поставил именно он. Есть еще вариант отдать тебя Натали. На перековку или переплавку, произнес я и направил мысленный образ кинжалу. Рукоять мгновенно стала холодной. Морда дракона приподнялась и виновато потупилась. Мол, делай со мной что хочешь, накосячил я, но ни о чем не жалею. Именно так это расшифровал. потому что сообщение от Жалы не получил. «Ладно, давай не будем ссориться и доводить дело до крайности», сказал, стараясь мысленно передать свои слова Жала. По клинку пробежала большая искра. Похоже, дух дракона меня услышал и понял. «Отлично», — улыбнулся я. «Проверим привязку и кто кому у нас должен служить». И тут все прошло стандартно. Кинжал признает только меня хозяином, причем полновластным. И что тогда не так? «Почему ты поставил защиту на графиню?» Задаю один из первых в перечне вопросов. Мысленный образ обозначает, что он не мог допустить ее гибели. Почему-то указал, что я и Шитова связаны, а долг клинка защищать всех моих близких. Ну, так расшифровал это ответное послание. Но мог детали упустить и в чем-то ошибиться. Блин, как бы все упростилось, умеет ты четко передавать свои мысли, вслух произнес я и нахмурился. В голове возникла картинка, где от меча идут к кинжалу и обратно какие-то магические потоки, похожие на десятки заклинаний, а из рукояти жала приподнимается голова духа дракона, который открывает и закрывает пасть. «При связке кинжала с мечом я смогу тебя услышать?» Задаю внеплановый вопрос, который мгновенно все изменит. На клинке образуется большая знакомая искра. С ее помощью дух дракона говорит «да». «И почему с собой меч не прихватил?» Сокрушенно покачал головой и отправился в кабинет. По дороге осознал, что если все пройдет гладко, то возвращаться в мастерскую уже не будет необходимости. Меч легко и без проблем мне подчинился, после чего он сразу же обрел связь с клинком, а до этого момента потоки от оружия к оружию не курсировали. Правда, произошел нехилый магический отток энергии из моего источника. Но разве это беда? Дело наживное, всего-то медитировать чуть дольше придется. Итак, пообщаемся? Задаю вопрос, глядя на меч и кинжал, лежащих рядом друг с другом. Как в картинке, которую прислал мне Жало, на кинжале проявилась голова дракона. Вот он открыл пару раз пасть, а потом до меня донесся странный горловой звук дракона, после чего прозвучал в моей голове хриплый и неочевидный вопрос. «Хозяин, почему ты обеспокоен моей защитой на твоей самке?» «Какой еще самке?» – возмутился я. «Она моя девушка, и будь добр, следи за словами». «Люди такие странные. Часто отказываются называть очевидные вещи своими именами», – произнес дух дракона. «Почему не получилось продиагностировать Шитову? Что ты скрываешь?» «Ее внутренний мир богат. Те перемены, что произошли, способны нанести удар по устоявшемуся. Мое дело твою спутницу оберегать, чем и занимаюсь», – буркнул дух дракона. «Лучше бы отыскал в разломе остальную мою экипировку. Тогда бы стал намного сильнее». «И наверняка сварливее», – дополнил я. «Ладно, все понимаю, но ты не ответил. Почему твоя защита меня не пропускает? Считает, что могу вред причинить?» «Готов об этом поговорить. Далеко не всегда благие намерения идут на пользу. Ты будешь уверен, что действуешь во благо, а на самом деле это окажется не так. Сейчас все очень хрупко, но состояние твоей самки, ой, прости, девушки, не вызывает опасений». «Ну ты и философ», — хмыкнул я. Толком ничего не ответил. «А что, если прикажу защиту снять с Юлии? Кстати, кем ты ее для себя считаешь?» «Хозяйка она для меня, твоя половинка. Если ты по незнанию прикажешь мне, чтобы она подвергла себя опасности, то на это не пойду». Медленно произнес дух дракона, подумал и добавил. «Пойми, я к тебе привязан, обязан подчиняться. Но есть нечто, что выше». «Загадками говоришь», — покачал я головой, понимая, что угрожать духу дракона не смогу. «Довериться ему? Не смешно, это не вариант, хотя и артефакт имеет ко мне привязку, но не действует ли он в своих интересах? Правда, не понимаю каких, и даже нет предположений». Да и его взгляды для меня непонятны. Допускаю, что с моими могут кардинально различаться. А еще я плохо подготовился к разговору, и если планировал угрозами заставить артефакт снять защиту с Юльки, то этого сделать не смогу. Но если пойму, что он способен навредить, то сразу же оборву связывающие со мной плетения, уничтожу привязку, и тогда его заклинания с источника девушки исчезнут. «Ты готов произнести клятву, что действуешь во благо мне и графине?» – спросил духа дракона. А тот без раздумий произнес ритуальную фразу. «Пусть магия меня покинет, если наврежу тебе или твоей половинке. Сгорю весь без остатка в огненной стихии и исчезну из множества миров». «Хорошо, но пробиться сквозь твою защиту буду пытаться. Это своего рода мне вызов», – задумчиво сказал и потер лоб. Усталость волнами накатывает, сил почти не осталось, резко потянуло в сон. «Хозяин, прости, не предупредил, такое наше общение расходует львиную долю энергии, как в твоем источнике, так и в моих накопителях, которых пока не так много. Отыщи мое защитное снаряжение, тогда мы дольше сумеем поговорить. Если же соберешь полный комплект, то обретешь уникальные способности», – произнес дух дракона. «Какие способности?» «Остается критически низкий уровень магической энергии. Нам надо прервать общение и копить магию», – медленно произнес артефакт. «Он прав. Я почти вычерпал свой источник. Аура артефакта поблекла. Как бы мы оба не выгорели, поэтому прервал общение и положил голову на столешницу. Встать и отправляться в кровать нет никаких сил. И что обидно, толком ничего не узнал». Хотя нет, есть над чем поразмыслить. С Юлькой однозначно что-то происходит. Но дух дракона не желает, чтобы об этом я узнал. Какие варианты? Девушка сильно заболела, и помочь ей никто не в силах. Это самое плохое, что могло произойти. Однако, не думаю, чтобы артефакт в такой ситуации так себя повел. Что еще? Дракон присмотрел для себя местечко в ее источнике. Никогда не слышал, чтобы происходило подобное, но сбрасывать это со счета нельзя. Как-то ведь какой-то древний мастер запечатал духа в артефакте. Мало того, маг умудрился поделить магические способности легендарного существа на несколько частей. Скорее всего, из-за каких-то ограничений. Загнать такую мощную магию в один только меч просто невозможно. А когда комплект окажется у одного хозяина, то он получит что-то уникальное. Впрочем, даже сейчас сложно представить, какие возможности у парного оружия. «Опять от главного ухожу», – сам себе сказал и поморщился от головной боли. Возвращаясь к проблеме моей подруги, то не исключено, что ей кто-то угрожает, и дух дракона это понял. Вот он и подстраховывает Юльку таким образом. «Но почему мне не сказал?» «Гадство! Тру виски и с трудом встаю из-за стола. В лаборатории нет смысла находиться. Даже артефакт для подруги сделать не смогу. А он необходим. Недавно замыслил кое-что интересное, чтобы ни я, ни Шитова сильно не волновалась, когда находимся друг от друга далеко. Правда, не уверен, что плетения сумеют пробиваться из разлома в этот мир, но попытаться необходимо. Хотя бы слабенький парный амулетик своять», сам себе сказал, находясь на пороге лаборатории. Направил на себя целебное заклинание и довольно улыбнулся. Головную боль как рукой сняло. Бодрость появилась. Энергия стала в источник быстрее прибывать. В общем-то, для моей задумки этого уже достаточно. Если не создавать что-то масштабное. Изначально планировал сделать парные браслеты, чтобы знать о самочувствии друг друга, в том числе с защитой от проклятий и предупреждения опасности. Этакий артефакт тройного действия. Но на текущий момент такое не потяну. Следует трезво оценивать свои силы. «Как насчет колец?» – сам себя спросил. «Не покажется ли это наглостью с моей стороны? И не посчитает ли графиня предложением руки и сердца?» «Не должна. Особенно если заранее предупредить, для чего предназначены артефакты. Драгоценные камни у меня есть». Золота и платины достаточно. Даже дизайн в голове мгновенно возник. Правда, чем-то кольца будут напоминать драконью пасть. Подозрительно покосился на кинжал. Но у того аура пока слабая. Да и не способен он влиять на мои мысли. Получается, это подсознание сработало. «Приступим», — сам себе сказал и вернулся к столу. Удивительно, но уже через 3 часа на моей ладони лежали парные кольца. Поразительно. Я работал словно в трансе. Золото и платина, словно пластилин, принимали необходимую форму. А место, где находятся драгоценные камни, и вовсе чуть ли не по мысленному приказу создавал. Женское кольцо вышло очень изящным. А мужское немного грубее и толще, с черным камнем. В Юлькином же сверкает большой бриллиант. Осталось сделать привязку, так как плетение наложил в процессе. Кольца положил в задний карман джинсов и покинул мастерскую в приподнятом настроении. В холле столкнулся с вернувшимися девушками, превратившимися в сногсшибательных красоток. Мысленно порадовался своему решению насчет колец. Когда одно из них окажется на пальчике Шитовой, то всегда узнаю, а не крутится ли возле нее какой-нибудь наглец. Вот тогда-то пригодится и связь девушки с духом дракона. Он же сможет ухажера шибануть каким-нибудь заклинанием. Ответ от Джалы не заставил себя ждать, и он оказался утвердительным. При условии, что дам ему разрешение на атаку. А я ее точно разрешу. Еще и сам поспешу, чтобы кулаками морду набить. «Дамы, вы удивительно похорошели!» Сделал комплимент девушкам и протянул руку Шитовой. «Как насчет того, чтобы со мной побеседовать?» Наталья отвернулась к зеркалу, якобы поправляя прическу, но не сообразила, что нам ее отражение прекрасно видно. А на лице оружейницы явная, все понимающая улыбка, в ауре появился небольшой всполох зависти и ревности. Последний-то с чего бы взяться? Не стал забивать себе голову, взял Юлю за руку и повел в свой кабинет. Графиня попыталась что-то сказать и даже немного поупиралась, но прекратила, увидев наблюдающего за нами управляющего. Петр Васильевич не скрывает довольного вида. Старый слуга считает, что уже обрел хозяйку и вскоре тут детишки появятся. Ну, продолжение рода хорошо и даже отлично. Но не в нашей с графиней ситуации. «Витя, ты чего творишь? Что о нас подумают?» Возмутилась Юлька, как только мы оказались в кабинете и дверь за нами закрылась. «И что с чьих-то домыслов? Или слухов и сплетен испугалась?» «Не говори ерунды!» Отмахнулась Шитова, стоящая очень близко. «Так чего ты хотел?» «Догадайся!» Провел ладонью по ее талии. «Только не сейчас!» Отрицательно покачала головой девушка. «Ты мне точно всю красоту испортишь! Как буду выглядеть?» «Но ночью к себе пустишь?» Спросил и осторожно коснулся губами ее шеи. «Господин антиквар, что вы себе позволяете? Как может незамужняя дама принимать у себя мужчину, да еще ночью? Нет, нет и еще раз нет. Только не в моей постели. Но если вы, граф, не запретесь где-нибудь, то, возможно, найду повод и вас навещу». Со смешинкой в глазах произнесла девушка и коснулась пальцем моей щеки. «Устало выглядишь. Чувствую, что на ногах с трудом стоишь. Точно к тебе приходить или тебя не добужусь?» «А ты проверь», — усмехнулся я. «Кстати, а какие планы на вечер?» «Не знаю», — с сомнением в голосе произнесла графиня. «Надо бы родителей навестить. Они продолжают волноваться. Еще хотела с тобой в театр сходить, а потом в ресторан». «А может, лучше в кино?» — сделал я попытку отвертеться от театральной тусовки. «Дело в том, что сам спектакль зачастую становится антуражем для светских встреч и бахвальств. Не то чтобы такое не люблю, сейчас не время. Мне нужно хотя бы месяц, после которого смогу изысканным дамам и господам предложить нормальные услуги в своем антикварном салоне. Ну, если поторопимся с девочками и тем же тихим, то срок скощу, но не критично. А еще надо в разлом в ближайшие дни сходить, оставшиеся ценности не дают покоя». «Вить, ну какое кино?» – покачала головой Юлька, а потом нахмурилась. «Или ты театр не перевариваешь, как и мой отец? Для мамы вытащить супруга на представление стоит великих трудов. Он редко соглашается, да и то, подозреваю, что только после того, как провинился в чем-то». Подумав, я честно девушке рассказал, почему хотел бы отложить посещение светских тусовок. Неожиданно, но та согласилась. Но в поместье сидеть не захотела и предложила навестить ее родителей. «Прямо сейчас позвоню и скажу, что приедем через пару часов, чтобы у них не осталось времени на торжественный прием. озорно сверкнув глазами, заявила Юля. «Не обидятся?» «Это их проблемы», — хмыкнула графиня и добавила. «Они передо мной еще